Глава 9. «Нет, пустите, нет!» «Рыпнешься, порву. Не играй со мной, девка. Я тебе не твой муж-дохляк». «Это за гранью, потому что мы даже не в доме. Мы в каком-то хлеву, в клетке. Здесь холодно, сыро, грязно». Виктор подтягивает меня к себе, а после накрывает рукой мою грудь, щипает за сосок. «Хватит, умоляю, пустите!» Сердце заходится бешеным ритмом, но ему плевать. Пытаюсь царапаться, но это все равно, что противостоять грузовику. Нет, он не делает больно, но и не отпускает. Голодный зверь, этот зэк, зажимает, не дает увернуться. Короткие движения, я отрываю пуговицы на его рубашке, жестко царапаю самодовольное лицо и шею, но становится только хуже. В разы. «Так и знал, что ты кошка! Смелее, я люблю жесть!» Боже, Виктора только заводит мои сопротивления, а мне становится страшно. В какой-то миг он отпускает меня, и я падаю на сено, отползаю назад. Виктор оборачивается, его рубашка разорвана. Он уже освободился от брюк. Высокий, тренированный, спортивный. Кожа аж переливается. Накачанные вены на руках выпирают, смуглые. Грудь покрыта черными волосами, блядской дорожкой, спускающимся вниз. Боже, Беркутов словно не в тюрьме был, а на курорте отдыхал. Холёный, дикий, опасный. Опуская взгляд ниже, дыхание спирает. Он уже возбужден. Сильно. Его член покачивается, как дубина. Тяжелый, большой, определенно он меня порвет этой штукой. «Иди сюда, киса!» Мотаю головой, прикрываясь руками. «Будешь сопротивляться, сломаю». Он хочет мести, подчинения и моей боли, определенно. Виктор склоняется ко мне, а после фиксирует и ложится на меня. Такой тяжелый, что я тут же оказываюсь расплющена. Не могу ничего сделать. Паника, но нет отвращения, я просто адски его боюсь. «Что, не нравлюсь?» «Вы насильник!» «Конечно, ты же сама мне эту статью впаяла, забыла? Так давай посмотрим то, чего не было. Вспомни, как ты пела, что я тебя трахал против воли. Вспомни, киса, как я тебя душил, как лупил тебя. Давай, вспоминай свои показания, ну же!» «Пустите, не надо, вы мне противен!» Виктор проводит крупными ладонями по внутренней стороне моего бедра, а после накрывает мою промежность, гладит, смотрит на меня, как на конфету, с голодом, жадностью и предвкушением приза. «Противен, говоришь? Ладно, что, муж лучше трахает?» «Определенно, да!» Выпаливаю, не думая, а Беркутов только смеется, сверкая своими белоснежными зубами. «Какая же ты дикая! Ну, раз этого дохлика принимала, то и меня примешь». «Ненавижу, мой муж 1000 раз лучше тебя». «Посмотрим, чей хуй тебе лучше зайдет». Замахиваюсь, чтобы влепить ему пощечину, но Виктор тут же ловит мою руку и, обхватив оба запястья своей одной, фиксирует их у меня над головой. «Чтобы ты сдох, ненавижу». «Да я понял твои чувства. Это еще 5 лет назад понял рук этого, так что обойдемся без прелюдий». Я беспомощна. Он тяжелый и сильный. Виктор зажимает меня собой, а после широко разводит мои бедра в стороны и входит. Быстро, резко, тут же упираюсь в преграду. Шок, паника, этого не может быть. Я не так хотела ни здесь, ни при таких условиях. Почему-то закладывает уши. Ах да, это же я ору. От адской боли, первого вторжения, без подготовки, от этой ненависти к нему. Больно, кажется. Он убьет меня сегодня. Сейчас я не выдержу. Ай! Реву, я больше не могу быть сильной, когда Беркутов расплющил меня и убивает. Сука, ты что? Блять! Встречаемся взглядами. Его карие глаза сейчас отражают непонимание, а я тупо стараюсь выжить. Я девственница. Да, поздно, но так вышло, и Виктор это понял. Дыши, не дергайся, не то тебе пизда. И я слушаюсь его впервые, потому что понимаю, что вот тут-то Беркутов не врет. Он большой, слишком большой для меня. И сейчас до предела растягивает мои стенки изнутри. Становится тихо. Виктор сильнее прижимается ко мне, а после делает уже уверенный выпад бедрами. Один раз он входит до упора, лишая меня девственности окончательно. Больно, я чувствую это. На этот раз он победил. Виктор берет меня, трахает как куклу, опирается на локти и дальше просто толкается в меня. Молча, без слов, без поцелуев, без нежности. Я едва дышу, боюсь, что он меня задушит, либо перегрызет мне горло. От ужаса даже реветь не могу. Внизу все горит огнем, отворачиваюсь, и Виктор тоже отворачивается от меня. Мы ненавидим друг друга сейчас, как никогда ранее. Невольно вдыхаю его запах. Чужой, пряный, холодный. Он вбивается мне прямо в голову, и за это я презираю Беркутова еще больше. В какой-то момент Виктор отпускает мои руки, но я не упираюсь больше. Какой смысл? Я просто лежу и терплю. А ведь там, в суде, он мне нравился. Я даже фантазировала о Викторе. Хотела тайно, чтобы он стал первым мужчиной, и боялась этого. Глупая, наивная дура. Промежность саднит, это больно. Я думала, в первый раз у меня будет все не так. Ужасно. Я уже не спасусь. Беркутов убивает меня. Дядя не успеет. Этот зверь прикончит меня раньше. В какой-то момент перед глазами темнеет, все кружится, и я медленно ухожу в астрал, когда Виктор ускоряет толчки. Я чувствую его ненависть. Она зашкаливает, просто убивает, пленит. Тихо, спокойно, блядь, киса. Никто от секса еще не помирал подо мной. Хлопок по щеке, не сильный, но приводящий в чувство, а после промежность снова пронзает режущая боль. Виктор медленно вынул член из меня, и на живот плеснула горячая сперма. Судорожно хватаю ртом воздух. Истерика колотит, с ужасом смотрю на Беркутова, обхватив себя руками. Он одевается, набрасывает рубашку, застегивает штаны. «Ну и неженка же ты! Как ты дожила без секса до 23? Тебя что, в монастыре держали?» От слез задыхаюсь. Я умираю, боже. Мне все болит. «Надо было сказать, что не тронута, дура!» Ответить мне нечего, я просто хочу, чтобы он сдох. Поворачиваясь на бок, дрожит все тело. Слышу, что этот бес ушел. Виктор оставил чашку кофе на полу, которой я даже не притронулась. Я увидела кровь на бедрах и в глазах снова потемнело. Кажется, после этого я отключилась, желая не просыпаться больше. Никогда. «Кто ходит девственница до 23? «Ты что за монашка, блядь? Я такого еще не видел». Но поздно. Как только оказался в ней, становиться не смог. И не хотел, потому что ее желал как ненормальный. Мне не нравилась такая реакция, потому что она была неправильной. Этот яд все больше пробирался под кожу, потому что трахать Рокотова оказалось еще круче, чем ее ненавидеть. Она сначала трепыхалась, а после лежала подо мной, как каменная статуя. Ни эмоций, ни ласки, ни хрена, хотя одна эмоция у нее все же была. Ответная ненависть ко мне. Я провел на зоне 1825 дней, и каждый гребаный день я проклинал ее за несвободу, за клетку, за мрак. И вот теперь, наконец, Рокотова у меня, собственной персоной. И будет у меня, пока я не получу от ее ублюдочного дяди все то, что он у меня забрал. Она молчала, когда я уходил, и не смотрела на меня, рыдала, а мне хотелось придушить ее голыми руками, чтобы не мучилась. И я не мучился вместе с нею. Когда ты на пике, а после теряешь все, в том числе авторитет. И этого не понять. Я вообще ее слабо понимаю. Я не знал, что она девственница. На лбу это не написано, хотя, с сути дела, это бы не поменяло. Взял бы не так жестко, хотя какая к черту разница? Во мне все кипит, как только вижу ее. И ненавижу. О да, я ненавижу эту девку больше всего на свете. Проходит ночь. Управляющий звонит, меня вырубило просто. Уснул впервые за неделю. У нас землетрясение, или какого дьявола ты мне звонишь в 6 утра? Виктор Владимирович, морозы ударили, лошади замерзают. Нам бы обогреватель сюда, -20 сегодня. Мустанг и так слабый, боюсь, хуже станет. Резко подрываюсь с кровати, потому что вспоминаю, что кроме лошадей у меня в амбаре еще одна кобыла сидит, голая. Ставь обогреватели, быстро! Через пару минут я уже в конюшне. Иду быстрее, ускоряю шаг. К ее клетке, к моей ненавидимой пленнице. Нахожу ее быстро. Рокотова лежит там же, где я ее оставил. Не шевелится. Вообще ноль реакции на меня. Смотрю на ту чашку кофе. Не тронула. Еще бы. Подъем, киса! Бью ногой по решеткам, но ничего. Не оборачивается, упрямая сучка. Фото отодрала, наконец, от себя. Волосы длинные до самой жопы простираются. Красивая тварь, прямо в моем вкусе. Открываю клетку, подхожу к ней. Как русалка разлеглась. Кожа белая, шфарфоровая, точёные ноги, упругая грудь. Скрючилась, правда, вся тут холодно. Еще бы. Эй, вставай! Не хочу даже трогать ее. Не могу я, боюсь сорваться снова. Зову ее, ответа ноль. Упрямая девчонка, знала бы она, сколько ночей я так мерз, не исчислить. В камере не курорт был. Часто холодно, сквозняки, грязь, сырость. Наклоняюсь к ней, переворачиваю, сжимаю зубы. Ледяная, бледная, сипло дышит. Еще бы на улице -20. Блядство. Вот какого она спит не на теплом сене, а здесь, в углу на деревянном помосте. У меня мустанг у меня в 1000 раз. Лиза! Тормошу ее, но ни в какую. Она замерзла здесь, голая. Снимаю с себя куртку, закутываю свою пленницу в нее и поднимаю на руки. Выношу из амбара. Не хочу, чтобы сдохла. Рано. Заношу Рокотову в дом, сразу в душ тащу. Кто-то звонит, отбиваю. Не до этого сейчас. Лиза, посмотри на меня. Отогреть красавицу, которая сломала мне жизнь. Ха, да, именно так, блядь. Хлопаю ее по щекам, а после она распахивает глаза, красные, больные, еще и пищит при виде меня. Занятно. Нет, не надо. Цыц, ни звука, не то вернешься к лошадкам. Она дрожит, волосы золотистые, глаза зеленые, губы и красные, пальцы белые. Палитра, мать вашу, а? И она никакая что-то. Вчера живее была, сегодня как тряпичная кукла. Куда положил, там и лежит. Не реагирует, трясется только. Ресницы трепещут. Ставлю ее под душ, включаю горячую воду. Сам рядом держу, потому что Рокотова что-то на ногах не стоит, хотя я вчера ее просто трахнула, и все. Ничего кроме. Я такое с бабами вытворяла, ничего, все нормально, переносили, а эта монашка хилая. Цветочек аленький, ни хрена не может. «Стой, не падай!» Держу ее одной рукой, второй смываю кровь с ее бедер, грею, растапливаю свою сосульку, пока кожа ее розовой снова не становится, пока не приходит в себя. «Пустите, не надо!» «Ты согрелась? Алло, ты согрелась или нет?» «Да». Мяукает слабо. «Я тот труп еще не собираюсь хоронить». Хватаю полотенце, заворачиваю девку в него, вытаскиваю из душа. «Зачем вы забрали меня?» «А надо было сделать иначе?» «Надо было». Несносная баба просто срывает тормоза. Я оставляю ее в спальне на кровать, потому что телефон разрывается, и это Стас. А если Стас звонит, что-то хреновое случилось. Сбиваю вызов. «Не до тебя сейчас, братан, честно».